Дайли вышел из экзаменационного зала, прошел через толпу и посмотрел на окружающих его людей. Всех присутствующих переполняли эмоции. Многие радовались за свои успехи вместе со своим окружением, что еще сильнее расстроило парня. «Черт, я облажался на экзамене! Ну и как я попаду на собеседование?» — подумал он. Парень потер свой висок и почувствовал, что голова становится все тяжелее. «Почему у меня кружится голова? Я заболел? Я не должен был прошлой ночью ходить на метеоритный дождь», — размышлял Дайли. «Но уже поздно об этом думать». Дайли был обычным студентом. Будучи в этом году выпускником, он решил не сдавать вступительный экзамен в аспирантуру. А поскольку его родители — обычные синие воротнички без какой-либо власти или влияния, финансовое состояние его семьи было крайне средним. Ему же было достаточно трудно воспитывать и поддерживать сына, студента колледжа. Дайли был единственным сыном и больше не хотел обременять своих родителей. Именно поэтому он решил присоединиться к ищущим работу, как и многие выпускники этого года. Проблема заключалась в том, что специальность парня была немного неудачная, а именно спортивная подготовка. Люди легко могут сделать вывод, что ждет выпускников в этом направлении. Перспективы занятости для этой специальности невелики. Например, выпускникам специальности литературы или философии также трудновато в поисках работы, однако они могут занять должность секретаря или составителя рекламных сообщений. Но даже на эти должности не приветствуют студентов спортивных специальностей. Этот год был достаточно тяжелым для обычных выпускников и еще хуже для Дайли, который пришел из обычной семьи без денег или связей. Более того, он не учился в университете из проекта 211 или 985. Он имеет такую специфичную специальность, что когда дело доходит до поисков работы, это сплошной ад. Вот почему он выбрал для экзаменов государственное учреждение. Например, в начальные и средние школы ежегодно нанимают учителей. Тренеров ищут и некоммерческие спортивные школы, а также команды. Быть учителем или тренером — это, по крайней мере, гарантированная работа в государственных учреждениях. Чтобы подготовиться к экзамену, Дайли начал с просмотра первого семестра старшего курса. Также ходил в учебный класс по обучению и психологии, организованный образовательным бюро, и даже успел сдать тесты и получить профессию преподавателя. Сегодня день экзамена по подбору персонала, но с утра у парня кружилась голова. Он еле привел себя в порядок и вошел в экзаменационный зал, но был слишком болен, чтобы даже найти правильное направление. Из-за этого экзамен был похож на режим ад в видеоигре с дополнительным бонусом, за исключением того, что единственный результат для этой игры был конец игры. Продолжив тереть свой висок, он подумал. «Я думал, если стану учителем, то буду каждую неделю наслаждаться не только двумя выходными и праздничными, но и летними и зимними каникулами. Сейчас это не произойдет. Просто схожу и напишу пару новелл в интернете. Может, новеллу о спортсмене. У меня даже есть название для нее. «Около спортсмена». Бьюсь об заклад, никто не захочет читать книгу с таким дурацким названием. Какой зануда напишет такую скучную новеллу?» — сказал голос, внезапно появившийся в его голове. «Что? Ты кто?» Дайли огляделся и обнаружил, что с ним никто не разговаривал. «Не утруждайся поисками, я в твоей голове», — ответил парню тот же голос. У него по коже пошли мурашки. Этот голос напугал его. Это вполне понятная нормальная реакция для любых обычных людей, которые узнали, что кто-то или что-то говорит в их сознании. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — заявил голос. «Черт возьми, кто этот парень? Что происходит?» — подумал Ли. «Не называй меня парень», — В голове студента раздался отголосок голоса. «Он знает, о чем я думаю!» Удивившись, подумала Ли. «Конечно знаю. Так что ты можешь общаться со мной, просто подумав», — сказал голос. «Так кто же ты?» Молча подумал парень. Он не привык к такой форме общения. «Я твой гид, а также часть тренерской системы. Моя миссия состоит в том, чтобы помочь тебе привыкнуть к этой тренерской системе и стать лучшим», — ответил голос. Да и Ли сразу вспомнил о так называемых системах в новеллах. «Это почти чит. Если бы у вас была такая система, мир был бы вашей раковиной. Вы могли бы за секунду перейти от неудачника к будущему мира. Каждый бы бросался на тебя». Да и Ли и не догадывался, что с ним когда-нибудь и случится подобное. «Тренерская система?» Это звучит как система, связанная с личным тренером. Например, кто-то за пределами игры, не уведомляя других игроков, помогает вам. «Что-то вроде чита?» — спросил Ли. «Именно. Это читерная система твоей жизни». Голос снова прочитал мысли Дай Ли. «Эта тренерская система поможет тебе стать не просто тренером, а выдающимся, лучшим в мире тренером, а также и приведет твою жизнь к вершине. Это всемогущая система. Тот факт, что у тебя есть эта тренерская система, делает тебя самым счастливым человеком в мире». «Всемогущая тренерская система? Внеси 1 000 000 юаней на мой банковский счет, я поверю твоим словам», — сказала Ли, бросая вызов системе. «Я не могу это сделать», — ответил голос. «Но с помощью этой тренерской системы можно легко заработать 1 000 000, 10 000 000 и даже 100 000 000. Я не думаю, что будет хорошо, если ты останешься в моей голове». Да и Лим подсознательно отверг систему. Ему было неловко из-за этой штуки, которая внезапно вошла ему в голову. «Невозможно!» — решительно сказал голос. «Я очень долго следовала за метеором и, наконец, нашел место, где можно поселиться. Мне потребовалось все утро на слияние с тобой. Слишком поздно для тебя, чтобы говорить «нет». «Все утро? Так этот парень виноват, что я страдал от головокружения все утро!» — пожаловалась Ли. «Я должен был подогнать твои мозговые волны для общения с тобой. Это может быть причиной, почему ты чувствовал легкое головокружение», — вполне честно признался голос. «Легкое головокружение? Ты загубил мой экзамен! Ты причина, почему я сейчас не работаю! Ты хоть представляешь, как трудно найти работу? Ты хоть представляешь, как долго я готовился к этому экзамену?» Парень решил выпустить пар на того. Голос небрежно сказал. «Даже если бы ты сдал экзамен, ты стал бы простым учителем в средней школе. Но со мной ты сможешь стать лучшим тренером в мире. Я приведу тебя к непревзойденной, успешной жизни. Учитель средней школы — ничто по сравнению с тренером мирового класса». «Тренер мирового класса?» — повторила Дай Ли. «Нет, мне это не надо. Все, что мне нужно, — это зарабатывать более 10 000 юаней в месяц. Я просто хочу купить дом и найти жену. И этого достаточно для меня». «Зарплату всего на 10 000 юаней? Хорошо. С моей помощью ты сможешь стать лучшим тренером в мире, даже если ты идиот». Немедля последовал голос. «Так ты инструктор для новичков?» — спросила Ли. «Да. Если есть что-то, что ты не понял в этой тренерской системе, не стесняйся спрашивать. Я дам тебе несколько разумных советов», — сказала система. «Хорошо, тогда ты должен сказать мне, что делать». Да и Ли все-таки сдался. «Сперва ты должен попасть в тренерскую систему», — сказала система. «Как?» — спросил парень. «Используй свое сознание», — ответила система. «Как использовать свое сознание?» «Используй свое сознание, тупица!» После того, как система ответила, Дай Ли, используя мысль, сделал так, как сказала система. Он неожиданно оказался в бесконечном звездном небе. Я в системе? Почему я чувствую, что оказался в бесконечной вселенной? Перед Дайли внезапно появилась золотая проекция. Он внимательно присмотрелся и обнаружил, что это чья-то голова. Но она была очень размытой. Он мог видеть только черты его лица. Трудно было отличить его специфичную внешность. «Инструктор новичков?» — спросила Дайли. «Гид! Гид новичков!» Золотая голова исправила его. Глубоко вздохнув, спортсмен спросил. «Что мне делать дальше?» «Ты все еще новичок, но это наоборот хорошо, ведь новички могут получить и стартовый подарок. Это желанный подарок для тебя», — сказала золотая голова. В следующую секунду перед Дайли появился золотой ящик. Золотая голова продолжила. «Это приветственный подарок для новичков. Ты можешь его открыть и взглянуть». Без каких-либо колебаний Дайли открыл подарок. Он увидел две вещи в ящике. Слева — золотую карту, а справа — что-то напоминающее радар. Сперва Дайли взял карту. «Тренерская пробная карта высшего уровня? 14 дней? Что это?» «Если ты приложишь эту карту к своему телу, то ты испытаешь в течение следующих 14 дней результаты тренировок тренера высшего уровня», — сказала золотая голова. Дайли кивнул и попытался приложить карту к телу. Золотая голова остановила его и сказала. «Не используй ее сейчас. Это одноразовая карта. Если ты используешь ее сейчас, то больше ею не воспользуешься». «Значит, когда я смогу ее использовать?» — спросила Дайли. «По крайней мере, когда ты будешь кого-то тренировать. У тебя сейчас даже нет объекта для тренировок. Разве это не пустая трата карты?» — подметила голова. «Ты прав», — кивнула Дайли. Он подобрал радиолокационный предмет. «А что это за радар?» «Важный детектор. Ты можешь использовать его для обнаружения индивидуальных способностей. Дальность обнаружения — 10 метров. Ты можешь в реальной жизни попробовать это на случайном человеке», — объяснила ему золотая голова. Дайли вернулся в реальность и увидел, как к нему подошла старушка со своей собакой. «Обнаружить». В следующую секунду, используя свое сознание, он увидел в системе список данных. Обнаружен объект, обычный человек. Спортивная способность 46. 46? Это высоко или низко? Я должен попробовать это на другом человеке и сравнить их. Оглянувшись, он нашел проходящего мимо среднего роста молодого человека. Обнаружить. Снова, используя свое сознание, он увидел другой список данных. Обнаружен объект, обычный человек. Спортивная способность 68. 68 намного выше, чем у старушки с собакой. Интересно, а у меня? Дайли использовал на себе детектор и увидел результат. 80. «Вау! Я не ожидал, что мои спортивные способности выше 80!» Он сильно обрадовался своими показателями. Голос системы снова появился в его сознании. «Предел для обычного человека — 99. Твоя способность 80 означает, что ты много тренировался». «Да, моя специальность — спортивная подготовка. Помимо обычных уроков, у нас также было много занятий по практике на тренировочной площадке», — сказала Дайли. Золотая голова продолжила указывать. «Следующим шагом ты должен узнать больше о своих параметрах». Перед Дайли появился большой экран. Под фотографией Дайли были подробные сведения. Имя — Дайли. Уровень тренера. Новичок. 0 из 100. Другие. Нет. Тренировочный лист. Нет. Столбец 0 из 100 выглядит как нечто похожее на значение опыта. Я могу перейти на следующий уровень, лишь достигнув 100 из 100? Сказала самому себе Дайли. «Именно. Это твой опыт. Ты получаешь его, когда тренируешь других. Это означает, что первое, что тебе нужно сделать, это найти объект для тренировок. Сказала золотая голова. Есть ли какие-то особые требования к тренировочным объектам? Или к моим ученикам? Спросила немедленно Дайли. Золотая голова сразу же ответила. Особых требований нет. Объектом может быть спортсмен, обычный человек, инвалид или даже Ники в коме. Пока у тебя есть 14-дневная тренерская пробная карта высшего уровня, ее будет крайне легко поднять. Просто найди случайного человека и тренируй его несколько дней. Это сработает. Человек в коме даже не может двигаться. Что я могу с ним сделать? Дайли покинула тренерскую систему и почувствовала, что тренерская система была еще более ненадежной. Найти случайного человека? Легко сказать. Если бы я сдал этот экзамен и стал учителем, легко нашел бы сотни учеников для обучения. Но где теперь мне искать объект? Я должен просто начать писать новеллы. Когда Дайли размышлял над своей задачей, его внимание привлек плакат. На нем было несколько больших слов. «Обучение талантов. Срочно ищем физрука. Отличная зарплата и льготы». Как правило, экзамены для государственных учреждений и государственной службы проводятся в начальных и средних школах. Например, экзаменационный зал, в который отправилась Дайли, создан в 9-й средней школе города Ючжоу. А там были начальные и средние школы, где были учебные и репетиторские учреждения, в которых предлагались занятия по письму, математике, иностранному языку. Иногда дело доходило до увлечений, занятий живописью, каллиграфией и всевозможных классов на музыкальных инструментах. Если ребенок одновременно не зачислен в 3 или 5 классах, ему даже стыдно сказать привет своим одноклассникам. Плакат, который увидела Дайли, был от одного из тех учебных заведений под названием «Обучение талантов». «Обучение талантов. Срочно ищем физрука. Отличная оплата и льготы». «Интересно, есть ли у меня шанс? Мне еще месяц ждать диплома». «Ну, у меня все равно нет других вариантов. Может, мне просто стоит попробовать?» «Это также хороший шанс увидеть, является ли тренерская система реальной или нет». Подумала Дайли, подойдя к дверям обучения талантов. «Извините, вы еще ищете физрука?» Спросила Дайли, когда прошел через дверь. Человек, подошедший поприветствовать Дайли, был мужчиной средних лет, примерно лет 40, очень бледный, с парой золотых очков, которые придавали ему ученый вид. «Вы пришли подать заявку на эту должность? Вы выглядите весьма молодо», — сказал мужчина. Дайли неумело улыбнулся и расправил руки. «Я только что выпустился. Моя специальность — спортивная подготовка, и сегодня я пришел сдать в государственном учреждении экзамен по подбору персонала. Я случайно увидел ваш плакат и захотел получить дополнительную информацию. Простите, но я и не думал, что сегодня окажусь у вас, так что у меня нет резюме. У меня с собой лишь студенческий билет». Дайли достал студенческий билет и передал его мужчине. Мужчина взглянул на него, а после отдал студенческий билет обратно Дайли. Он сказал: «Меня зовут Дзянь Гочень. Это обучение талантов открыли я и мой друг. Приятно познакомиться, мистер Чень». Тут же сказал Дайли: «Просто зовите меня профессор Чен. Я был учителем математики в средней школе». Дзянь Гочень продолжил: «Мы ищем на неполный рабочий день учителя физкультуры. В основном это спортивная подготовка учеников средней школы в рамках подготовки к вступительному экзамену старшей школы по физкультуре. Вы должны знать об этом, верно?» Дайли кивнул. «Я тоже сдавал экзамен по физкультуре в средней школе. Я помню, что по физкультуре это составляло 30 очков от экзаменов. Сейчас 60 очков, почти 8% всего вступительного экзамена в старшую школу», — сказала Дзянь Гочень и показал 8. Физкультура всегда была одним из обязательных пунктов во вступительных экзаменах старшей школы. Доля физкультуры различается в зависимости от региона. Варьируется от минимум 30 очков до максимум 80 очков. А в городе, где живет Дай Ли, физкультура составляет 60 очков от экзамена. Цзяньго Чэнь продолжил. Осталось только 2 недели до вступительного экзамена физкультуры старшей школы. Наша программа открыла для него специальный учебный класс, в основном ориентированный на учеников средней школы, которые собираются сдать экзамен. Учитель физкультуры, которого мы изначально наняли, куда-то пропал по какой-то неизвестной нам причине. Нам очень нужен физрук, чтобы заменить предыдущего. Так как вы специалист по спортивной подготовке, я считаю, что для вас не будет проблемой обучить учеников средней школы. Я прав? Без проблем. Кивнул Дай Ли. Поскольку все наши ученики на дневной форме обучения вынуждены посещать школу днем, поэтому обучение не может конфликтовать с их обычным классным временем. Обычно по будням ходят с 5:30 до 7:30 вечера. Всего 2 часа. По субботам и воскресеньям тренировки на целый день. Поскольку экзамен не за горами, у нас есть он только около 2 недель. Цзяньго Чэнь остановился на секунду, после продолжил. Что касается зарплаты, в течение испытательного периода мы можем предложить вам 300 юаней в неделю. Кроме того, вы получите 500 юаней в качестве комиссии от каждого ученика, завершившего свою учебную программу. Если вы не против, прямо сейчас я могу предложить вам испытательный контракт. Сейчас? Дай Ли и не предполагал, что зайдет так далеко. Мужчина лишь проверил студенческий билет и предложил ему работу. Да, сегодня суббота, а завтра воскресенье. Мы собираемся начать занятия завтра. Согласно плану, это будут занятия на целый день. Я надеюсь, что вы завтра придете и начнете работу. С нетерпением сказал Цзяньго Чэнь. Я обязательно завтра начну работу. Просто... Нерешительно сказала Дай Ли. Отлично, я схожу за испытательным контрактом. Побежал в офис Цзяньго Чэнь. Дай Ли вышел из здания, все еще озадаченный тем, что только что произошло. Все прошло так гладко, что он не мог в это поверить. В интернете говорили, что поиск работы крайне труден для выпускников колледжа. Почему я сегодня так легко получил предложение? Он лишь взглянул на мой студенческий билет и нанял меня. Это некая ловушка? Я несколько раз проверил контракт, и все, включая зарплату, премию и рабочее время, четко прописано. Они даже не попросили залога и не взяли с меня плату за форму. Дай Ли осторожно подумал и вспомнил, что видел в интернете сообщения о мошенниках при трудоустройстве. Вначале большинство из них предлагают испытательный период, а затем просят оплатить все виды причин, такие как форма, плата за обучение и так далее. «Ну, я возьму с собой на обед 20 юаней и оставлю все свои банковские карты дома. Они не получат ни копейки от такого бедного студента, как я», — подумал он. На следующее утро Дай Ли пришел на обучение талантов. Цзяньго Чэнь лично привез его в городской центр молодежной активности. В городском центре молодежной активности для деятельности существовало специализированное пространство. В нем находились легкоатлетические дорожки, инвентарный зал, баскетбольная площадка, футбольное поле, теннисный корт, площадка для бадминтона, зал для пинг-понга. Все, что вы пожелаете. У них был даже бассейн. Все эти поля были открыты для публики только когда проводились соревнования. Обычно занятия проходят в центре. Например, 8 баскетбольных площадок предоставлены 4 учебным заведениям, специализирующимся на подготовке баскетболистов. Обучение талантов готовят к вступительному экзамену по физкультуре в старшую школу, поэтому они арендовали площадку в ГЦМА, которая включала яму для прыжков, гимнастические прутья и легкую атлетику. Однако им пришлось делить легкоатлетическую дорожку с другими учебными заведениями. В течение следующих 2 недель эта площадка будет местом, где Дай Ли будет работать. ГЦМА управляет правительство. Учебные заведения, арендующие здесь помещения, должны зарегистрироваться в образовательном бюро, поэтому они вряд ли мошенники. Размышлял Дай Ли, следуя за Цзянь Гочень до места, где арендовало обучение талантов. Цзянь Гочень отметил ряд горизонтальных турников и сказал: «Кроме этого стационарного оборудования, мы арендуем у ГЦМА оборудование в коробке, такие как гантели и стойки для отжимания. Они позже принесут их сюда. К этим оборудованиям прикреплены номера. Будьте внимательны, не потеряйте ни одной. В противном случае нам придется заплатить за них». Дай Ли кивнул, показав, что понял. Цзянь Гочень посмотрел на часы и сказал: «Уже подошло время, скоро ученики придут. Мы должны поприветствовать родителей, которые провожают своих детей». 12 учеников предстали перед Дай Ли. Все они мальчики, и все с одной немаловажной особенностью. Все страдали ожирением. По данным стандарта физического здоровья для учеников учрежденного нации, если у старшеклассника средней школы рост составлял 165 сантиметров, а вес менее 46 килограммов, при этом страдая от недоедания, от 46 и 56 килограммов считались худыми. Между 56 и 58,5 килограммами – средненькие. Если он весит больше 58,5, у него избыточный вес. А если свыше 66 килограммов, то у него ожирение. Очевидно, 12 человек перед ним из категории ожирения. Один больше другого. Рассмотрев всех, Ли определил, что самый тощий все же страдает ожирением. Один или двое, возможно, даже больше 90 килограммов. «Ай, кучка жирных картошек», — вздохнув, подумал Дай Ли. Хотя после их рассмотрения он понял, что если бы у них не было проблем с весом, то вряд ли они бы оказались здесь на подготовке к вступительному экзамену старшей школы по физкультуре. «И должен проверить их спортивные способности. Хорошо. 24, 27, 22, 25. Никого за 30? Какого черта 19? Он еще слабее, чем собака у той вчерашней старушки». Дай Ли чуть не посидел. «Не смотри свысока на вчерашнюю старушку», — сказала система. «В наше время старушки каждый день от 1 до 2 часов практикуют квадратные танцы. Они гораздо сильнее, чем эти пончики». «Ты прав, но я ничего не могу с этим поделать. Я должна легко это принять. Согласно контракту, за одного ученика я могу получить комиссию в размере 500 юаней. Это означает, если я смогу успешно закончить их обучение, то получу 6000 юаней. За 2 недели 6000 юаней. Повезло же мне». Чем больше Дай Ли думал об этом, тем больше находил это невероятным. Пока он думал о вознаграждении, его боевой дух подскочил. Он взял список имен и встал перед ними. Прочистив горло, он сказал: «Здравствуйте, ученики. Начнем перекличку. Сяо Мин Хуан. Здесь. Кан Кон Кву. Здесь». Дисциплина при сдаче вступительного экзамена по физкультуре в старшую школу различалась в зависимости от региона. Город Юджоу, в котором живет Дай Ли, проходил 3 теста. Для мальчиков был забег на дистанцию 1000 метров, прыжки в длину и подтягивания. У девочек был забег на 800 метров, прыжки в длину и приседания. Поскольку за весь экзамен полное количество составляло 60 очков, каждая дисциплина насчитывала по 20. По сравнению с девочками, занятия для мальчиков гораздо труднее. И, очевидно, еще более трудные для этой группки маленьких пухлячков. Прыжок в длину, возможно, самый простой. Пока вы можете прыгнуть, вы сдадите экзамен, даже если чуть толще других. Для студентов с избыточным весом забег на 1000 метров не так сложен. Вопрос скорее в том, смогут ли они закончить забег вовремя или нет. Если они будут слишком медлительны, то не получат очков. Что касается подтягивания, то это ад для этих пончиков. Для подростков, чьи тела недостаточно развиты, их руки – слабое место. Когда дело касается подтягивания, те, кто весит меньше, имеют преимущество. Некоторые ученики средней школы, страдающие от недоедания, могут в легкую закончить пару десятков подтягиваний, в то время как тем, кто хорошо сложен, гораздо труднее с выполнением этого упражнения. С другой стороны, некоторые ученики с избыточным весом даже не могут завершить одно подтягивание. Сегодня группа, пришедшая на тренировку, принадлежала к последней категории. Если они были бы хороши в спорте, им не пришлось бы тратить деньги, чтобы присоединиться к этому специальному тренировочному классу. «Меня зовут Дайли. Я буду вашим тренером. Отныне называйте меня тренер Ли, а не учитель Ли». Он сделал акцент на слове «тренер». «Хорошо, давайте начнем. Все следуйте за мной. Начнем с небольшой разминки». Даже если Дай Ли не считается тренером, он по крайней мере студент спортивной подготовки. В школе его оценки не были плохими, и он никогда не подводил свой класс. Для того, чтобы после окончания школы стать учителем, он даже прошел обучение. Так что с его способностями несложно обучить кучку учеников из средней школы. «Я думаю, ты должен воспользоваться той тренерской пробной картой высшего уровня», — сказал голос в голове Дай Ли. Это была золотая голова из тренерской системы. «Тренерская пробная карта высшего уровня. Я бы забыл о ней, если бы ты мне не напомнил». Дай Ли вошел в тренерскую систему и приложил карту к телу. На карточке появилось число 14. 14 дней. Это число по мере прохождения дней будет уменьшаться на 1. Когда число станет равно 0, карта исчезнет. Пока система говорила, Дай Ли проверил свой статус. Имя – Дай Ли. Уровень тренера – новичок. 0 из 100. Другое. Тренерская пробная карта высшего уровня. Осталось 14. Тренировочный лист – нет. «Ты должен добавить этих учеников в свой тренировочный лист. Таким образом, твои тренировки для них будут эффективны», — продолжила система. «Хорошо, добавь эти имена в список. Сяо Мин Хуан, Сюни Ли, Канкун Ку. Кстати, этот тренировочный лист примет всех?» — внезапно спросила Дай Ли. «Конечно нет. Те, которые добавлены в твой тренировочный лист, должны тренироваться тобою. Если они уже не тренируются, то будут удалены из списка. Ты также сам можешь удалить их из списка. Добавь случайного человека, чтобы проверить», — сказала система. Дай Ли, следуя словам системы, подумал о некоторых лучших спортсменах мира. Однако система указала, что не может добавить их в список. Затем тренер попытался добавить в список своих соседей по комнате, однако все так же потерпел неудачу. «Значит, это правда, что я могу добавить только тех, кого сам тренирую», — признал Дай Ли, после вернулся в реальность и начал реальную тренировку. Подтягивание – одно из дисциплин на вступительных экзаменах по физкультуре в старшую школу. Преимущественно тестируют развитие верхней части тела, а также висящую силу. Скорее всего, имеет в виду выносливость. Многие люди считают, что подтягиваясь, используют все мышцы рук. На самом деле, речь идет не только о наличии сильных рук, но и сильных плеч и спины. Культуристы в спортзалах специально подтягиваются для тренировки мышц спины, а не только мышц рук. На практике подтягивания очень важно научиться использовать свои силы. У тех, кто не может закончить даже одно подтягивание, дело не в том, что у них недостаточно сил. Просто они не знают нужной техники. Как правило, те, кто не может закончить даже одно подтягивание после изучения правильной техники, могут по крайней мере 1 или 2 раза подтянуться. Первая задача для Дай Ли состояла в том, чтобы научить своих учеников правильным движениям и использовать свою силу вместе с техникой. На самом деле подтягивание имело самые основные движения для спортивной подготовки. С ней также хорошо знакомы студенты колледжа, которые специализировались на спортивной подготовке. Для него это как кусок пирога. Научить их правильным движениям и техникам, чтобы лучше использовать свою силу. Сяо Минг Хуан, обрати внимание на использование сил в своих плечах. Используй свои плечи, чтобы вести свое тело. Отлично, давай, поднатужься. Не используй только предплечья. Используй силу всех мышц верхней части тела. Не поднимай задницу, так не получится. Подними плечи. Да, вот так. Молодец, попробуй еще раз. Дай Ли держала за ноги того, но теперь отпустил их и поручил мальчику самому завершить подтягивание. «Мне удалось! Я сам подтянулся!» Сяо Минг Хуан спрыгнул с турника и с восторгом заорал. Другие ученики посмотрели на него с завистью. Дай Ли вытер пот со лба и пробормотал. «Этот Сяо Минг Хуан тяжелый и медленный. Однако довольно умный и в понимании неплох. Я обучил его лишь раз, а он уже освоил технику. Может быть, у него действительно есть талант в спорте?» «Это не имеет никакого отношения к его таланту. Это во всем виновата карта. Тренерская пробная карта высшего уровня, которая качает». «Опять», — сказала система. «Что это значит?» Спросила Дай Ли. «Сяо Минг Хуан — просто обычный человек. Из-за избыточного веса его гибкость и совместимость хуже, чем у других. Поскольку ты теперь в состоянии тренер высшего уровня, это дает ему тренировки на высшем уровне. Ему понадобилось лишь раз, чтобы познать технику подтягивания». Система остановилась, а после продолжила. «Если ты не веришь мне, то попробуй это на других». Через некоторое время остальные 11 учеников освоили технику подтягивания. Большинство освоило ее с первого раза. Немногим потребовалось для освоения более одного раза. Это заставило Дай Ли понять, что система не шутит. Техника подтягивания не такая уж сложная, но невозможно для обычных людей понять ее лишь после первой попытки. Спортсмены или танцоры, которые профессионально тренируются, тратят меньше времени, чем обычный человек, на изучение нового движения. Все потому, что их тела имеют лучшую гибкость и совместимость. Чтобы изучить новое движение, страдающим ожирением людям требуется больше времени, чем обычным людям, потому что обладают плохой гибкостью и координацией. Конечно, всегда есть исключения. Например, Цзинь Бао Хонг. Хорошо известный, ловкий пухлячок. Учитывая его габариты, он заслужил прозвище «гений» из-за своей гибкости и ловкости. Но гения трудно найти. Если это был Сяо Минг Хуан, Дай Ли посчитал бы это совпадением. Но все 12 учеников такие. Им не потребовалось слишком много времени, чтобы овладеть техникой подтягивания. Не может быть, чтобы все 12 были гениями. Единственное объяснение этому — тренерская система. «Тренерская система реально работает. Я не могу поверить, что Бог дал мне такую невероятно читерскую систему. Если все пройдет хорошо, через 2 недели эти пончики получат все очки на вступительном экзамене по физкультуре в старшую школу», — подумала Дай Ли. Занятия длились 3 часа, с 9:30 до 10:30 дня. После 3-часовых тренировок 12 учеников смогли сделать несколько повторений подтягивания. Сяо Минг Хуан, лучший среди пончиков, мог даже сделать 3 последовательных подтягивания. Это результат всего лишь 3-часовой тренировки. Учитывая тот факт, что эти жирные картошки вначале не могли даже закончить одно подтягивание, тренировки Ли заслужили комплекта невероятно. Даже самого Дай Ли шокировал утренний результат. Специализируясь на спортивной подготовке, он понимал, насколько невероятен результат тренировок. Даже если бы вы собрали всех лучших тренеров, вы все равно бы не достигли того, чего добился этот паренек. «Ну, я вижу, что ты шокирован эффективностью тренировок», — сказала система. «Это результат тренера высшего уровня. Даже национальные спортсмены сделали бы большой шаг вперед после тренера высшего уровня, не говоря уже об обычных людях». То есть, по-твоему, результаты различаются между национальными спортсменами и обычными людьми? Спросила Дайли, поймав ниточку. Есть разница. На самом деле, очень большая. Даже если у вас нет тренерской пробной карты высшего уровня, и вы тренируете обычных людей в качестве тренера-новичка, от вас все равно ожидают хорошие результаты. Однако, тот же результат не обеспечен, если тренировать спортсменов. Пояснила золотая голова. Я понял, что результат тренировок становится лучше, если повышать уровень тренера. Но я не ожидал, что есть от уровня тренера ограничения на учеников. Сказала Дайли. Золотая голова кивнула. Это ограничение сказывается на результаты тренировок. Чем лучше спортсмен, тем выше должен быть уровень тренера. Если уровень тренера слишком низок, результаты тренировок будут весьма незаметные, близки к нулю. Например, такой тренер, как ты, не окажет никакого влияния на национального спортсмена. А если тренер высокого уровня тренирует спортсмена низкого уровня, результат будет намного лучше. Получается, если я правильно понял, я мог бы заставить этих толстушек сделать 10 подтягиваний, если бы обновил свой уровень тренера? В городе Юджоу 10 тысяч учеников принимают участие во вступительном экзамене по физкультуре в старшую школу. Я могу открыть учебный класс для этих экзаменов и неплохо заработать. Взволнованно сказала Дайли. Не получится. Даже если ты поднимешься до самого высокого уровня, все равно за один день не сможешь заставить их сделать 10 подтягиваний. Спортивная подготовка ограничена индивидуальными физическими возможностями. Например, сегодня этот Сяо Минг Хуан смог закончить только 5 подтягиваний в соответствии со своими физическими ограничениями. Даже тренер высшего уровня не сможет помочь ему сделать больше 5. Твой результат тренировок до сих пор является лучшим раскладом. Объяснила ему золотая голова. Дайли слегка расстроился, когда его мечта заработать состояние была разрушена. Система сказала. Чем лучше результат тренировок, тем больше опыта ты получишь. Я предлагаю тебе хорошо поработать в эти 14 дней и подняться на 3-й уровень, став тренером-студентом. После 14 дней, как только карта исчезнет, ты будешь вынужден потратить много времени на поднятие уровня. Точно! Опыт! Когда система напомнила ему, он вспомнил о шкале опыта. Сразу же, зайдя в систему, он увидел, что шкала опыта поднялась с нуля до 6. Я уже набрал 6 очков опыта, а это значит, что я могу в день получать 12 очков. Тогда мне просто понадобится 8 или 9 дней, чтобы повысить уровень. 14-дневная пробная карта высшего уровня, безусловно, уникальна. Подсчитала в своей голове Дайли. Я так не считаю. Не забудь, что сегодня воскресенье. Вот почему у тебя целый день был свободен. Потому ты смог получить столько опыта. В обычные будние дни у тебя будет только 2 часа, и ты не сможешь получать 12 очков в день. Напомнила ему система. Эта новость заставила Дайли расстроиться. Во время тренировки во второй половине дня пончики все так же быстро прогрессировали. Например, Сяо Минг Хуан мог закончить 5 подтягиваний. Даже самый крупный в группе Кон Кон Кву смог сделать 3. В соответствии с критериями подсчета очков старшеклассников в Ючжоу, 6 последовательных подтягиваний – стандарт для сдачи экзамена. И согласно подсчетам Дайли, все 12 учеников после 2-3 дней тренировок смогут сдать экзамен. Тренировка закончилась в 5 вечера. Истощенные ученики, еле таща свои тела, смогли помахать на прощание тренеру. Однако Дайли не сразу ушел. Он пересчитал коробки с оборудованием, которое они позаимствовали, чтобы вернуть ее в ГЦМА. «Ничего не потеряли. Пора домой». Дайли готовился отнести коробки к тележке, но увидел, как к нему приближаются несколько знакомых. Внимательно присмотревшись, он обнаружил, что все они — сегодняшние ученики. Их было 7 или 8, несколько взрослых. Один или два из них выглядели очень знакомыми Дай Ли. «Эта леди должно быть мать Чхэнуэ Джу. Я встретил ее сегодня утром, когда встречал студентов с Цзяньго Ченем. А мужчина рядом с ней, наверное, отец Сяо Мингхуан. Человек за ними тоже чей-то родитель. Почему вдруг все родители собрались здесь? Это потому, что сегодняшние результаты тренировок настолько невероятные, что они хотят сказать мне спасибо?» Обрадовался Дай Ли. «Что мне сказать в ответ на их благодарность? Например, добрый вечер, это просто моя работа? Ваш ребенок сегодня очень много работал? Я уверен, он добьется больших высот? Надо что-то подобное сказать». Когда он обдумывал это, родители уже встали перед ним, рассматривая его с ног до головы. «Ты учитель Ли?» — спросил отец Сяо Мингхуан. Внезапно Дай Ли занервничал. По тону отца Сяо Мингхуан он мог сказать, что не бывать хорошим новостям. На самом деле ему начало казаться, что он хочет подраться. Обычно люди не используют такой тон, если хотят выразить свою благодарность. И лицо отца Сяо Мингхуан явно показывает его гнев. «Что случилось? Что я сделал? Может, он недоволен результатом тренировки? Тот факт, что такому толстяку, как Сяо Мингхуан, удалось сделать 5 подтягиваний, уже чудо. Он до сих пор не удовлетворен? Я не ругал его сына. Почему он так зол?» Дай Ли кивнул с озадаченным взглядом. «Да, я Дай Ли». «Где тренер Шоу Лянг Джао?» — спросил отец Сяо Мингхуана. «Шоу Лянг Джао? Кто это? Я никогда не слышал о таком», — сказала Дай Ли. «Сегодня мой первый рабочий день, и я боюсь, что есть много коллег, которых я не знаю». «Первый рабочий день? По-любому ты только что выпустившийся студент», — сказала мама Чхэнуэ Джу, которая стояла рядом с ним. «Ну, я закончу через месяц», — честно ответила Дай Ли. Его ответ вызвал беспокойство у родителей. «Лгун! Ты ничего не зная, обманываешь, тренируя класс! Нам обещали, что будет профессиональный тренер. Теперь у нас студент, который не закончил колледж. И это его первый рабочий день. Ты, должно быть, издеваешься. Я говорил вам, что тренер Джао не из обучения талантов. Эта программа является мошенничеством. Как вы можете вводить в заблуждение наших детей? Вы обещали нам, что будет профессиональный тренер, когда мы регистрировались. Верните нам деньги, наши 3000 юаней. Да, мы требуем, чтобы обучение талантов вернуло наши деньги. Верните! Это мошенники! Вернуть деньги недостаточно! Вы должны заплатить нам в 3 раза больше!» Дай Ли понятия не имел, что же сейчас делать. «Чёрт, что это? Это первый день на моей первой работе, а эти родители собрались и требуют вернуть!» Дай Ли стоял там и не знал, что делать. У старшекурсника, собирающегося выпуститься в этом году, нет социального опыта, который помог бы ему справляться с подобным. Он вернулся из своих мыслей. «Пожалуйста, успокойтесь. Это мой первый день. Я понятия не имею, что произошло. Пожалуйста, дайте мне минутку. Я сделаю телефонный звонок, чтобы проверить, что именно произошло». Достав телефон, он набрал номер Цзяньго Чинь. «Профессор Чен, это Дай Ли. Здесь такая ситуация, и передо мной собралась группа родителей, которые требуют вернуть деньги». Прямо сказал ему Дай Ли. На другом конце телефона Цзяньго Чинь несколько секунд молчал, после вздохнул. «Я знал, что это произойдет. Они снова требуют вернуть». Похоже, Цзяньго Чинь уже знал, что родителям потребуют вернуть деньги. «Снова означает, что это ранее происходило», — подумал Дай Ли. Он почувствовал себя вовлеченным во что-то ужасное. Поколебавшись, спросил. «Родители сказали, что ищут Шоу Лянг Джао. Вы знаете его?» «Шоу Лянг Джао». Цзяньго Чинь повторил имя с отвращением. Через некоторое время он вздохнул и продолжил. «Скажи родителям, чтобы взяли свои квитанции и пришли за своими деньгами». Там какой-то секрет. Подумала Дайли. Затем спросил. Профессор Чен, не могли бы вы просто рассказать мне правду? Ладно. Все больше и больше родителей им требуют возмещения. В конце концов, вообще не останется учеников. Мне не обязательно скрывать это от тебя. Дзяньго Чень продолжил рассказ. Обучение талантов для учебного класса вступительного экзамена по физкультуре в старшую школу первоначально наняло профессионального тренера из муниципальной спортивной команды. Этого тренера Шоулянг Джао родители имели в виду. Репутация – самое важное, если вы хотели запустить учебный класс. Большинство родителей им привели сюда своих детей лишь из-за известного учителя. Очень легко привлечь многих учеников, просто имея кого-то известного. По мнению родителей, нет никаких сомнений в том, что профессиональный тренер из муниципальной спортивной команды заслуживает такой репутации. Обучение талантов хорошо разрекламировало его. Они написали резюме Шоулянга Джао на рекламной странице. Многие родители отправили сюда своих детей лишь из-за слов «профессиональный тренер из городской спортивной команды». Обучение талантов и не думало, что Шаолянг Джао накануне старта учебного класса бросит работу. Он вчера утром позвонил и сказал, что уехал. Дзяньго Чень поспешила запросить информацию и узнал, что тренер Шаолянг Джао уже в другой учебной школе. Школа, в которую он перешел, была обучением учеников СА. Говорят, что люди, вовлеченные в один и тот же бизнес, враги. Обучение учеников СА и обучение талантов состязаются в течение многих лет. Чтобы заполучить учеников, каждый по-своему хитрил. На этот раз обучение учеников СА сделало сокрушительный удар и застало обучение талантов врасплох. Такого рода прыжки с работы на работу очень аморальны. Учебный класс должен был стартовать на следующий день, а Шоулянг Джао ушел накануне. Очевидно, что это подстроили, чтобы подставить обучение талантов, ибо за такое короткое время они не могли заменить Шоулянг Джао. По факту Шоулянг Джао с самого начала вступил в сговор с обучением учеников СА. Он не оставлял обучение талантов до последней минуты, поэтому намеренно поставил обучение талантов в затруднительное положение. Он уволился с работы, зная, что занятия начнутся на следующий день. Также Шоулянг Джао забрал многих учеников с собой. Большинство родителей им пришли за профессиональным тренером и потребовали вернуть деньги, как только обнаружилось, что не будет профессионального тренера, так как он ушел. Предполагалось, что в программе обучения талантов будет 30 учеников, но больше половины из них ушли с Шоулянг Джао. У 12 оставшихся учеников родители были не проинформированы. Вот почему они еще не покинули класс. Репутация была ключом для учебных заведений, таких как обучение талантов. Нет никаких сомнений в том, что забрав деньги родителей, а после сказав им, что класса и не было, учреждение утратит свой авторитет. Если в будущем учреждение начнет новую программу, никто больше ей не доверится. Лишь ради репутации учебный класс придется продолжить, даже если останется только один ученик. Тем не менее, Дзяньго Ченю не хватало времени на поиски физрука, поэтому он повесил плакат, чтобы испытать свою удачу. Дай Ли случайно увидел этот плакат и в тот же день пришел подать заявку на работу. Ища хорошего учителя, Дзяньго Чень обычно никогда не нанимал студентов и еще не закончивших учебу. Однако старт занятий планировался на следующий день, поэтому не хватало времени на поиски кого-то еще. Ему пришлось нанять Дай Ли, потому Дай Ли так легко получил эту работу. Но родители не приняли Дай Ли. Они пришли за профессиональным тренером. После первой тренировки они спросили своих детей и выяснили, что профессионального тренера нет. Они пришли сюда выяснить, что происходит, но лишь узнали, что Дай Ли – студент, не закончивший учебу. Конечно, они почувствовали себя обманутыми, что привело к ситуации, в которой Дай Ли сейчас находился. Они требовали вернуть деньги и даже компенсацию за их беспокойство. Хорошо, я вижу. Так что я просто замена в этой чрезвычайной ситуации. Неудивительно, что Дзянь Гуочэнь, лишь проверив мой студенческий билет, предложил мне эту работу. Все потому, что больше никого не было. Да, хорош же этот тренер Шоулинг Джао. Дай Ли наконец-то понял, что произошло и почему получил работу так легко. Однако в следующий момент Дай Ли внезапно понял, что подразумевается под одним учеником 500 юаней комиссии. Здесь же 600 родителей. Если они все потребуют вернуть деньги, то он потеряет 3000 юаней. Немного поразмыслив, он понял, что потеряет даже зарплату в 1200 юаней. У обучения талантов нет причин держать его, если все ученики отказались от этой программы. «Нет, я не могу вернуть им деньги. Если все они уйдут, я стану безработным». Дай Ли несколько секунд обдумывал это и понял, что нужно сказать. Он подошел к родителям и приступил. «Всем, пожалуйста, успокойтесь. Я недавно узнал, что случилось. Тренер Шоулянг Джао уже не в обучении талантов. Однако у вас все еще есть я». «Для чего ты нам нужен? Сначала получи диплом!» Кто-то из родителей сказал. «Моя специальность — спортивная подготовка. Это то, чему меня обучили. Говоря о результатах тренировок, я уверен, что он ничем не лучше меня», — сказала Дай Ли. «Ты, должно быть, шутишь!» Родители сказали с презрением. С их точки зрения, они не могли понять, откуда у студента наглость, сравнимая с профессиональным тренером из муниципальной спортивной команды. «Вы учитель Ли, верно? Хорошо, когда молодежь верит в себя. Но не выходите за рамки ваших возможностей. Тренер Шоулянг Джао – профессионал из городской спортивной команды. Такой студент, как вы, должен скромно учиться у него», — сказала родитель с бородой. «Но я действительно могу улучшить результаты ваших детей», — немедленно сказал Дай Ли. «Когда дело касается результатов тренировок с помощью тренерской карты высшего уровня, Дай Ли превосходит всех в мире. Это давало ему уверенность так говорить. Однако такую уверенность родители почитали как самоуверенность и высокомерие. Давайте прекратим тратить наше время на него. Он простой студент, и это его первый день. Он ничего не понимает. Давайте заберем наши деньги и запишемся в другой учебный класс. Ведь нашим детям нужна помощь», — сказала мать Чхэнуэ Джу, потянув своего сына. Отец Сяо Мин Хуан тоже добавил. «Когда я регистрировался, то сохранил номер тренера Шоулянг Джао. После того, как нам вернут наши деньги, я позвоню ему, чтобы узнать, где он и тренирует ли еще класс. В тот день, когда я здесь регистрировался, он пообещал мне, что после двухнедельной тренировки мой сын сможет сделать по крайней мере 5-6 подтягиваний. Пожалуй, с его помощью мой сын сможет сдать экзамен». Дай Ли увидел проблеск надежды после слов отца Сяо Минг Хуана. «Подождите минутку», — сказал он. «Вы сказали, тренер Шоулянг Джао пообещал вам, что после двухнедельной программы ваш Сяо Минг Хуан сделает 5 подтягиваний?» Отец Сяо Минг Хуан повернулся и сказал. «Что? Ты не веришь в это? Он настоящий профессиональный тренер. Это нормально, что он лучше тебя в тренировании. Посмотри, как ты напугал учителя Ли», — сказала мать Чхэнуэ Джу, стоявшая рядом с ним. «Настоящий профессиональный тренер звучит так невероятно по сравнению с некоторыми. Похоже, у него действительно есть талант в тренерской работе, если дает такие обещания. Не могли бы вы также для моего сына посмотреть, есть ли еще места в его классе, когда свяжетесь с ним? Я тоже хочу отправить туда своего сына». «Это судьба, что мы все здесь собрались. Не забудьте и нас, если вам удастся связаться с ним. Тренер Джао тоже пообещал мне, что поможет моему сыну сдать экзамен», — с тревогой сказал другой родитель. Отец Сяо Минг Хуан стал самым желанным человеком здесь. Дай Ли сделал шаг вперед и продолжил. Вы уверены, что за 2 недели тренер Шоу Лянг Джао сможет помочь Сяо Минг Хуану сделать 5 подтягиваний? Что вы имеете в виду? Ты смотришь свысока на моего сына? Отец Сяо Минг Хуан неплохо разозлился и продолжил. Мой сын слегка крупный, но не так уж и плох. Ты не веришь, что он сможет сделать 5 подтягиваний после 2-недельной тренировки? То, что ты не можешь этого сделать, не значит, что другие не могут. Другие родители повторили его слова. Он профессиональный тренер, в отличие от тебя. Тебе, может, трудно в это поверить. Может, тебе стоит вернуться в школу и начать учебу с самого начала. Может, через 10 или 20 лет ты сможешь достигнуть уровня тренера Джао. Кто знает. Их сарказм не разозлило Дай Ли. Наоборот, он облегченно вздохнул и улыбнулся. «Если то, что вы сказали, правда, то я больше не переживаю». В следующую секунду Дай Ли указал на Сяо Минг Хуана и сказал. «Сяо Минг Хуан, подойди к турнику и покажи папе результат нашего 1-го дня тренировок». Дай Ли сказал «первый день» весьма четко и громко. Все дети хотят блеснуть своими навыками перед родителями. Это также относится и к Сяо Минг Хуану. Он без колебаний подошел к турнику, когда Дай Ли назвал его имя. Он сильно хотел показать своему отцу, как он хорош. «Он выглядит на все 75 килограммов, почти как мой сын». «Он собирается подтянуться? Думаешь, он вообще сможет?» «Я сомневаюсь, и полагаю, что мой сын даже один раз не сможет подтянуться, хоть немножко стройнее его». «Учитель Ли только что сказал ему показать результаты тренировок 1-го дня. Может, все же сумеет один раз подтянуться?» «Один раз подтянуться ничего не значит. Чтобы сдать экзамен, нужно 6 раз подтянуться». Их обсуждение сильно ударило отца Сяо Минг Хуана. В его сердце возникли сложные чувства депрессии, стыда и ожидания. «Если он не сможет даже один раз подтянуться перед всеми, будет реально неловко. Надеюсь, Сяо Минг сможет хоть разок». Тихонько вздохнув, подумал отец Сяо Минг Хуана. Сяо Минг Хуан шел к турнику, пока те болтали. Дай Ли крикнул. «Вспомни все движения! Не нервничай! Просто представь, что это обычная тренировка!» Сяо Минг Хуан безмолвно кивнул, протянул руки и слегка прыгнул, чтобы схватиться за турник. Внимание всех было сфокусировано на Сяо Минг Хуане. Повиснув руками на турнике, он выпустил свои силы и совершил идеальное подтягивание. «Вау! Он действительно подтянулся!» «Его движение достаточно стандартное. Ого, а он даже не устал?» «Но это движение сделано весьма умело. Держу пари, этот парень весь день много тренировался и получил тот результат, который заслуживал». Отец Сяо Минг Хуан, услышав их, почувствовал себя очень гордым. «Это мой мальчик, хорошо поработал. Так как ты не опозорила своего старика, сегодня вечером я позволю тебе поиграть 1 часок на компьютере», — думал загордившийся отец Сяо Минг Хуана. Однако Сяо Минг Хуан не спрыгнул с турника. Вместо этого он продолжил. «Второй раз! Он 2 раза подтянулся! Я не ожидал, что этот толстый картофель сможет 2 раза подтянуться!» Многие родители говорили с завистью. Некоторые даже похлопали своих детей по плечу и сказали. «Посмотри на него, он такой же крупненький, как ты, но может 2 раза подтянуться». Отец Сяо Минг Хуана больше не выглядел обеспокоенным. Вместо этого он покраснел от успеха. Его собственный сын наслаждается моментом славы, поэтому он был рад за него. Когда отец собирался похвалить его, Сяо Минг Хуан еще раз подтянулся. «3! Он 3 раза подтянулся!» «Невероятно! Как такой толстый мальчик смог 3 раза подтянуться?» Многие родители удивились, а также чуток ревновали. Однако Сяо Минг Хуан не собирался останавливаться Он продолжил и завершил четвертое подтягивание. «Он еще раз подтянулся! Уже четвертый!» Сказала мама Чхенуэ Джу. Но в этот раз она не получила ответа. Все остальные родители с широко раскрытыми глазами пялились на Сяоминхуана. Казалось, они не могли поверить в происходящее перед ними. Четвертое подтягивание потребовало больше энергии от Сяоминхуана. По его движению можно сказать, что ему не так просто, как с первым. Но закончив четвертое подтягивание, Сяоминхуан отдохнул 3-4 секунды и снова продолжил. На пятом подтягивании руки Сяоминхуана дрожали, потому что использовал все свои силы. Мышцы в его руках сократились, и на этот раз движение для него было самым трудным. Он в любое время мог спрыгнуть. Однако, стиснув зубы, он не показал, что намерен сдаваться. «Давай, мой пупсик!» Отец Сяоминхуана сильно сжал кулаки, молча радуясь за сына. В следующий момент челюсть Сяоминхуана наконец-то достигла горизонтальную планку турника. Он завершил пятое подтягивание. Все родители смотрели на Сяоминхуана и чувствовали такое потрясение, что их лица потускнели. Как мог такой толстяк, как Сяоминхуан, сделать 5 подтягиваний? «Сяоминхуан, слезай!» — сказал Дайли. Расслабив руки, он сразу же прыгнул на землю со широко раскрытым ртом, пытаясь отдышаться. 5 раз подтянувшись, он достиг своего предела. Сделав шаг вперед, Дайли встал прямо перед отцом Сяоминхуана. «Довольны ли вы результатом первой тренировки?» — спросил напрямую он. «Что?» Очевидно, отец Сяоминхуана был настолько не в себе, что он не смог сразу же ответить. Дайли продолжил. «Вы же недавно сказали, что тренеру Шоулянг Джао потребуется 2 недели, чтобы Сяоминхуан 5 раз подтянулся». Дайли повторил свои слова. Тем не менее, то же предложение звучало так разительно от другого. 5 подтягиваний. По сравнению с тем тренером Джао, который сказал, что ему нужно 2 недели для тренировки учеников, мне понадобился лишь 1 день. Голос Дайли повторился и попал в уши родителям. Их как будто молотком ударили по груди. Они стояли в шоке. Чтобы Сяоминхуан сделал 5 подтягиваний, потребуется даже профессиональному тренеру 2 недели. Однако молодому студенту понадобился лишь день, чтобы достичь этого. Разница во времени оставила впечатление, будто дракон махнул на них реку. Некоторое время их сердца не могли успокоиться. Может ли тренер Шоулянг Джао быть недостаточно опытным? Конечно, нет. Шоулянг Джао – преподаватель из муниципального спорта, что означает, что он достаточно квалифицирован. По крайней мере, в городе Ючжоу даже можно назвать его тренером высшего уровня. В противном случае его бы не наняли в муниципальную спортивную команду. Это не потому, что тренер Шоулянг Джао недостаточно хорош, просто молодой человек прямо перед ними настолько хорош, что более квалифицирован, чем тренер Шоулянг Джао. Как такое возможно? Студент намного лучше, чем профессиональный тренер из муниципальной спортивной команды? Некоторые родители до сих пор не могли в это поверить, хотя видели это своими глазами. Может быть, он мошенник, которого они наняли, чтобы обмануть нас? Может, он простой актер? Сказал кто-то. Хотя сказал очень тихо, все расслышали его. «Следи за своим ртом!» Заявил отец Сяоминхуана, чувствуя себя крайне оскорбленным. «Никто, кроме вас, не знает, являетесь ли вы мошенником или нет», повторил кто-то. Тогда все поняли, что это была мать Чхенуэ Джу. Она сказала сарказмом, а выглядела так, будто говорит правду. Дайли не уделил этому особого внимания. Улыбнувшись, он сказал. «Чхенуэ Джу, иди к турнику и покажи маме, нанимал я мошенника или нет. Раз, два, три, четыре. Даже эта жирная картофелина смогла сделать 4 подтягивания. И был на полпути к пятому. Если бы он сильнее постарался, возможно, смог бы. Чхэнуэ Джу, запрыгнув на турник, 4 раза подтянулся. У него закончились силы, когда пытался сделать пятый, поэтому он на полпути остановился, но все равно это крайне впечатляюще. Родители не были шокированы, потому что уже видели выступление Сяо Мин Хуана. Человеком, которому было наиболее неловко, была мама Чхэнуэ Джу. Минуту назад она сказала, что Дай Ли нанял мошенника. Сейчас ее сын сделал 4,5 подтягивания. Не может быть, что ее наняли в качестве мошенницы. Будучи родителями, они четко знали, на что способны их дети. Мама Чхэнуэ Джу знала, что он со своими способностями не смог бы даже нормально подтянуться. Невероятно! После одного дня тренировок он может делать 4,5 подтягивания. Это убедительное доказательство того, что Дай Ли действительно неплох в том, чтобы тренировать детей. «Сынок, сколько ты можешь сделать?» Спросил один из родителей низким голосом своего ребенка. «Я тоже могу сделать 4», — сказал подросток, гордясь этим. Другие родители также стали спрашивать своих детей, и все получили весьма удовлетворительные ответы. Все родители посмотрели на Дай Ли по-другому. Их презрение переросло в доверие и восхищение. Несколько минут назад Дай Ли был студентом, который в их глазах ничего не понимает. Теперь же он для них мастер тренировок. Все изменения на лицах родителей не избежали глаз Дай Ли. Он сказал: «Вы все считаете, что я слишком молод и не имею опыта, что я хуже других в обучении. Однако спортивная подготовка — это не только возраст или опыт. Результаты тренировок больше связаны с технологичностью. Чем технологичнее тренировка, тем лучше результат. Если тренировка не технологична, то результат может быть низким, а спортивные способности могут ухудшиться. Что еще хуже, спортсмен может получить травму. Моя специальность — спортивная подготовка, которая включает в себя учебный курс по технологичной тренировке. На самом деле технологичная тренировка, которую я изучил в колледже, также является своего рода опытом. Они суммировали весь опыт и помогли мне поглотить ее суть. После отбора и расстановки опыта они поместили ее в учебники». Дай Ли выдохнул после своей речи. Все родители кивнули, согласившись с точкой зрения Дай Ли. Мама Чхэнуэ Джу первая ответила: «Тренер Ли весьма хорошо заметил. Есть много тренеров спортивных команд, тренирующих в течение 20 или 30 лет, но даже не имеют диплома старшей школы. Когда дело касается технологичной тренировки, нам надо искать таких молодых людей из колледжа». Может быть, она пыталась извиниться за то, что сказала, что Дай Ли мошенник. Мама Чхэнуэ Джу изменила свое отношение, чтобы показать свою искренность, и была первой, кто поддержал Дай Ли. Дай Ли чувствовал, что пришло время уходить, потому сказал: «Хорошо, сейчас довольно поздно. Если вы все же хотите уйти из класса, просто сходите в офис обучения талантов. Там вам вернут ваши деньги. А если все же желаете остаться в моем классе, тогда завтра жду вас здесь». «Бросить класс? Возмещение?» Несколько минут назад эти родители ожидали именно этого, но только дураки сейчас покинут класс. «Нет, мы ни за что не покинем класс. Мой разум устаканится, лишь если мой сын сможет следовать за тренером Ли и учиться». Отец Сяо Мин Хуана сказал, хлопая себя по груди: «Как мы можем покинуть класс, когда есть такой невероятный тренер, как тренер Ли? Тренер, пожалуйста, уделите больше внимания моему сыну». «Тренер Ли, пожалуйста, не стесняйтесь ударить моего сына, если тот что-то не так сделает». Дзянь Го Чень посмотрел на настенные часы. Уже 8 вечера, но никто еще не пришел за своими деньгами. «Что случилось? Многие родители хотели вернуть свои деньги. Где же они? Может, в пробке? Нет, вряд ли. Тут недалеко. Они могут просто добраться до сюда пешком». бормотала Дзяньго Чинь. Дайли был частично виноват в путанице, которую испытывал Дзяньго Чинь. Будь у него опыт, он бы знал, что должен был сразу позвонить Дзяньго Чиню. Сначала сообщить, что недавно произошло, и объяснить, почему родители больше не требуют возмещения. Тем не менее, рабочий опыт Дайли близок к нулю, поэтому после решения проблемы он вернулся домой, не зная, что нужно было сообщить Дзяньго Чиню. Из-за этого Дзяньго Чень ждал несколько часов. Может быть, он не сумел четко объяснить это родителям? Дзяньго Чень не мог больше ждать, поэтому позвонил Дай Ли. «Здравствуй, Ли, это Дзяньго Чень. Удалось ли тебе рассказать родителям, которые хотят вернуть деньги, чтобы пришли за своими квитанциями?» «Получилось? Тогда почему здесь никого нет?» «Что? Они отказались от возмещения?» «Все? Почему? Потому что довольны твоими тренировками? Ты говоришь, что они желают остаться и продолжить обучение?» Дзяньго Чень повесил трубку, но через несколько минут все еще не мог понять ситуацию. Его разум был в беспорядке. «Что это было? Довольны результатами его тренировок? Звучит невероятно. Ли на них чары, что ли, наложил?» Следующий день. Понедельник. Поскольку ученики днем в школе, тренировка начнется в 5:30 и продлится до 7:30. Всего 2 часа. Все ученики прибыли вовремя. Дай Ли изменил направление тренировки. За день до этого в списке тренировок было лишь подтягивание. Однако это не единственная дисциплина на экзамене по физкультуре. Ученики также должны выполнить прыжки в длину и забег на 1000 метров. Дайли решила чередовать тренировки этих 3 дисциплин. В подтягивании главное – сильная верхняя часть тела, а для прыжка в длину – сильные ноги. Обе не влияли друг на друга. Бег на 1000 метров находится в категории «бег средней дистанции» и испытывает выносливость. Бег на дальние дистанции – настоящее испытание на выносливость. Однако, учитывая физические способности учеников средней школы, бег на 1000 метров уже достаточно труден для них. Дайли не улучшил свои тренировки. В конце концов, у него специальность – спортивная подготовка. Он приобрел необходимые знания и навыки для эффективных тренировок, воздействия спорта на организм и профессиональные методы тренировок. Этого более чем достаточно для обучения учеников средней школы. В офисе регистрации обучения СА перед менеджером сидел мужчина средних лет. Средненького роста, загорелой кожей, с маленькими глазами, плоским носом и острым подбородком. Не красавец. Этот мужик – тренер Шоулянка Джао. Менеджер, улыбаясь, налил Шоулянка Джао чашку чая и сказал: «Тренер Джао, вы сказали, что на днях переманите учеников из обучения талантов. Наш учебный класс занимается уже 3-4 дня, но ученики еще не пришли». «Еще нет? Сегодня снова нет учеников?» Шоулянг Джао остановился и сказал про себя: «Это невозможно! Все эти родители уже должны знать, что я покинул обучение талантов и тренируюсь здесь». «Я тут узнал, что обучение талантов сразу же, как вы ушли, нашли вам замену. Похоже, новому тренеру удалось убедить всех учеников остаться». Услышав его слова, Шоулянг Джао нахмурился. Подумав, сказал: «У меня есть номера нескольких родителей, которые я сохранил во время регистрации. Я спрошу у них, что случилось». Здравствуйте, дорогие слушатели! Благодарю вас за прослушивание. Хорошего вам дня и ночи. Сборы на 2-й том великого тренера будут проводиться на Boosty. Ссылка должна быть в описании прямо в самом конце. Если ее там нет, то что ж, это грустно. Но можете попробовать самим найти на моей странице Boosty. Прощайте, дорогие слушатели. Скоро увидимся. Bye-bye.